Глава 28. Суббота. Сергей Уваров. «Ты чего это такой красивый?» – интересуется теща, разглядывая мою новую стрижку. «Собрался куда?» Как малолетка топчусь у порога, переминаясь с ноги на ногу. Не буду давать Свете отчета своих поступков. «А что, я должен как гусь неощипанный ходить?» Улыбаюсь, чтобы сгладить грубость. Женщина удивленно взирает на меня, смеется вместе со мной. Стефания присоединяется к нашему между собойчику, смеется звонко в голос. С удивлением осознаю, что шучу впервые за последние годы. Какого черта происходит? Неужели эта девчонка с карими глазами и аппетитными формами так повлияла на меня? Не хочу признаваться, что сотрудница ломбарда «Три шестерки» вертит, крутит мною, как хочет, даже на расстоянии. Тут же вспоминаю кадры старого фильма, где героиня с силой мысли мешает кофе ложкой, не дотрагиваясь до нее. Похоже, я сейчас как та ложка. Надо позвонить Еве, выяснить, что с экспертизой солдатиков. Я точно знаю, что они настоящие, вот только ворованные. Не хочу об этом думать. Не разрешаю себе сомневаться в успехе мероприятия. Позарез нужны деньги. А болючая совесть оправдывает поступок тем, что деньги нужны не мне, а дочери. «Папуля, наши завтра в аквапарк идут, а мы?» Лопочет стеснительно дочь. Вроде просит, но не клянчит, не требует. В кого она такая? Понимающая, стеснительная, добрая, в меру наглая, культурная. Точно не в меня и не в Светлану. Видимо, в почившую мать. «Сколько стоит билет?» Задаю дочери недетский вопрос. Малышка не удивлена, бросает на меня серьезный взгляд. «Сбегаю к маминому компьютеру, посмотрю». Вспоминаю, что оставил включенным Тиндер. Понимаю, что надо оградить Стефу от информации о том, чем занимается папа. «Не надо, я сам. Какой аквапарк?» «Карибия». «Ладно, идите с бабушкой завтракать. Она нам блинчики испекла. Старалась». Бросаю на тещу благодарный взгляд. «Я чуть позже присоединюсь». Женщина вопросительно глядит на меня. «Что-то не так?» Смотрю на нее из-под лобья. «Добрый ты стал. Женщину нашел?» Щурится. «Тип того». Кашусь, выглядываю реакцию дочери. Радуюсь тому, что ей неинтересно, о чем говорят взрослые, отвечаю теще. «Нашел, только она еще не знает об этом». «Ну-ну», цедит язвительно. «Как только узнает о твоих чудачествах и отсидках, сразу сбежит». «Зачем ей знать?» – цежу зло. Теща вечно лезет с оценкой других людей, кто что подумает, что сделает, бесит. Вовремя вспоминаю, что Света еще нужна мне для моральной обработки девушки, для создания моего положительного имиджа. Становлюсь снова сознательным персонажем, обращаюсь к потаенным мыслям тещи. «Разве не вы мне говорили, что Стефе нужна мама?» Бью в больную точку, попадаю в цель. Измученное лицо женщины светлеет. Так-то я не собираюсь объясняться ни с одной из них, ни с Евой, ни со Светой, что связывать себя узами брака не спешу. Просто понравилась продавщица из ломбарда, хочу ее получить. И точка. Майи уходят на кухню, а я к себе в комнату. Первым делом захожу в Тиндер, пишу Еве послание. «Сергей. Ева, встретимся завтра». Ева. «Прости, не выйдет, с дочкой едем в Карибию». Сергей. «Судьба?» «Тоже едем в Карибию с дочкой». Ева. «Встретимся там». Сергей. «Заметана, в обед». С интересом разглядываю фотографию молодой женщины. Она настолько необычная. Не скажу, что супер красавица. Есть в лице и фигуре небольшие неточности. Но, глядя на молодую женщину, хочется любить. Она будто энергетический живой лучик света освещает тьму моей жизни. Рядом с ней испытываешь жажду. Хочется пить ее. Вспоминаю наше с ней общение, как у меня соднил голос из-за ее присутствия. Из груди рвется желание восторгаться ею. Желательно наедине. А ее скулы такие манящие, что хочется на них рисовать пальцами. Горячий яд желания распространяется по кровотоку, вызывает нестерпимое страстное желание обладать именно этой женщиной. Твою мать! Я даже не в курсе, есть ли у нее мужик. Внезапно доходит осознание того, что я ни черта не знаю о малышке с глазами цвета кофе. Рассуждаю дальше. Даже если у нее есть мужик, то что? Меня помеха справа никогда не останавливала. «Папуля!» Мое синеглазое счастье уже стоит в дверях, убирает пряди растрепанных волос с лица. «Бабуля ругается, что блинчики уже остыли, и она не будет по 100 раз их греть». Смотрю на дочку, понимаю, что на этот раз легко не будет. Раньше я думал только о себе, воровал, бил рожи соперникам. Сейчас же, совершая любой поступок, должен думать о последствиях и о том, какое несладкое будущее встретит Стефу, если меня снова закроют. Светлана уже не молодая, а это значит, что кроме детского дома мою малышку ничего хорошего не ждет. Что будет с этой доброй маленькой девочкой с синими наивными глазами, смотрящими на меня с преданной щенячьей любовью? «Милая, папа тебя не подведет!» Отвечаю себе вслух, ловлю дочь за руку. Вместе отправляемся туда, где нас ждет вкусная домашняя еда. Я-то знаю, как дорого стоит эта маленькая возможность, которую не ценят люди. Дочь не должна познать вкус казенной пищи. Бросаю на Стефанию теплый взгляд. Дочь, как свежее дыхание жизни, как маленькая фея, ежедневно делает меня лучше на 1%. И я рад, что она у меня есть. Безумно сожалею, что не успел поблагодарить ее мать за бесценный подарок. Падаю на стул у окна. Дочка забирается на свой стул, стоящий рядом со мной. «Папочка, тебе!» Стефа берет жирный круг блина, бережно укладывает мне на тарелку. «Спасибо, дорогая. Мне еще парочку конвертиков с мясом». Даю малышке лопатку, чтобы не обожглась. Маленькая хозяюшка справляется заправски с женскими обязанностями. Теща нетерпеливо наблюдает за нами, ерзая на стуле, но не смеет прервать нашу идиллию общения с дочерью. «Нашел работу?» — выпаливает она, как только я отправляю в утробу первый блин с мясом. «Блин, серьезно? Обязательно портить аппетит именно сейчас, спрашивая о работе?» Утвердительно киваю. Какой ответ она хотела получить от голодного мужчины? «Если честно, то кто меня и куда возьмет? Я ничего не умею, у меня нет образования. Так-то в детском доме обучали работать с электрикой, но ничего не помню за давностью лет. Да и нельзя меня допускать к электричеству, я с ним не дружу. Пойти разнорабочим – значит получать копейки. Не подходит». Сложный вопрос подняла Светлана. «Тем более при дочери я не собираюсь обсуждать,